Георгий Васильевич Свиридов. «Музыка как судьба». Библиотека биографий. «Близкое прошлое». Москва. «Молодая гвардия». 2002 год. Задача настоящего издания — познакомить читателей с одним из основных источников литературного наследия великого русского композитора Георгия Свиридова 1915-1998 годы тетрадями разных записей. Книга представляет собой публикацию текстов из так называемых толстых тетрадей, включающих в себя записи делового, мемуарного, публицистического и бытового характера, размышления композитора по самому широкому кругу вопросов искусства, политики, жизни, творчества, имеющих большое общественно-художественное или биографическое значение.